Фрамёль. 3 августа 1944. Мы так долго сидим в темноте, что, может, снаружи уже день. В подвале вой и грохот бомб звучат приглушенно. От этой монотонной музыки тетю Луизу клонит в сон. Даже бабушка клюет носом, своим задорно вздернутым носиком. Зато Эмиль не спит. Вот он встает, проверяет, правда ли все заснули. Я очень похоже притворяюсь. Это легко. Сидеть с закрытыми глазами и дышать медленно, чуть глубже обычного. Эмиль куда-то уходит. Я слышу его шаги. Открываю один глаз. Вижу, он залезает в шкаф, снимает с вешалки длиннющее черное пальто, покрытое пылью. Старательно складывает в несколько раз какой-то листок бумаги и медленно-медленно кладет его в карман. А потом исчезает в потайном ходе. Куда и зачем его понесло среди ночи? С чего он напялил этот балахон? Я решил проследить за ним. Тут не прокрадешься по-кошачьи, в одних носках, как на кухне. Все усыпано гравием. Пришлось идти на цыпочках. Не то как краб, не то как балерина. Я открыл дверцу шкафа, прошел насквозь, и меня накрыло небо. Чистейшее в звездах до самого горизонта. Пахнет влажной землей, и мне вдруг захотелось поваляться в осенних листьях, хотя сейчас разгар лета. Эмиль оседлал свой велик и поехал в сторону плато Ле-Жере. Черное пальто растворяется в темноте, не человек, а тень на велосипеде. А в кармане у тени аккуратно сложен листок. Мне за Эмилем не угнаться. Я остался стоять под открытым небом и вдыхать запах воли, чтобы надышаться впрок. Надо бы вернуться и постараться уснуть, но я так взбудоражен, что сну еще трудней сморить меня, чем обычно. Я нырнул обратно в тайный ход, прошел на цыпочках через кухню, толкнул тяжелую дверь. Она заскрипела еще сильнее, чем лестничные ступеньки. Спасибо, выручил тетя Луизин храп. Осторожно ступая, я поднялся в кухню и осмотрелся. Обеденный стол слишком большой для троих. Посуда разбросана, бомбежка, как всегда, устроила разгром. Что, если я повстречаю того самого вора? Повторяю в уме заготовленные на этот случай фразы. Как-то робею, но вора на кухне нет. Я осмотрелся по сторонам, будто собирался переходить через дорогу и ринулся дальше. Вылазка только началась. Лестница наверх скрипит вовсю, но мне уже не до этого. Я должен как можно скорее попасть на чердак. Если проснется бабушка, все пропало, но вот уже и дверь. Смотрю в замочную скважину и слушаю, приложив к двери веревочный телефон. Я бы и целую ночь так простоял в засаде. Папа научил меня терпению, оно необходимо, чтобы забивать голы и наблюдать за птицами. Мелькает чья-то тень. Слышатся уже знакомые шаги. Кто-то там откашливается, звенит посудой. А потом слышится тук-тук-тук-тук-тук. Похоже на стук пишущей машинки. Лучше сейчас вернуться, но в следующий раз, когда будут бомбить, я войду. И пока вор обчищает дом, заберу свою шкатулку. Сам взломщиком и вором стану. Вдруг шаги приблизились, и тень все загородила собой в замочной скважине. От железного скрежета в веревочном телефоне у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. Я отскочил и спрятался в глубине коридора. Дверь медленно открывается. У меня пересохло во рту. Язык похож на старую губку, застрявшую между зубами. Тень тоже, ступая на цыпочках, выходит из чердачной комнаты. Молюсь тете Луизиному Богу, чтобы тень не заперла за собой дверь на ключ. Она ее на ключ не запирает. «Тетя Луиза, я тебя люблю!» У тени обнаруживаются две ноги, две руки и голова в капюшоне, под которым не видно лица. Она обута, но двигается еще тише, чем я в носках. Вот это я понимаю, настоящая кошка. Даже лестница смерти под ее шагами молчит, ни единого скрипа. Я разрываюсь между двумя желаниями, то ли разбудить весь дом, чтобы вора поймали с поличным, то ли забраться на чердак и поискать свою шкатулку. Сердце громко колотится в груди и заглушает то, что подсказывает разум. Заветная дверь приоткрыто. Я подхожу к ней поближе, заглядываю на лестницу, прикладываю к стенке веревочный телефон. Слышно, как кто-то ходит и звякает посудой. Тень, значит, тырит еду. Моя гипотеза подтверждается. Наверное, она себе кофе делает. Я чуть не крикнул, чтобы она не трогала бабушкины вещи, но сдержался. Другого случая обследовать чердак может и не представиться. Глаза не сразу привыкают к темноте. Постепенно проступает серый, потом серебристый свет. Камин разворочен, в крыше дыра, но луна невредима. Она мне заменяет ночник. Я будто попал в корабельный трюм, скрипят половицы. Ветер играет, как на клавишах, на сломанных черепицах. Моих шагов не слышно, их перекрывает стук сердца. Действовать надо тихо и быстро, лучше, чем бомбежный вор. С каждым моим шагом крыша все больше сближается с полом. Передо мной что-то вроде каюты, где стоит стул и стол с пишущей машинкой на нем, такой же, как твоя. Нажимаю несколько клавиш и узнаю звук, который слышал в своем телефоне. В углу устроено что-то вроде будочки, как маленький чердак внутри большого. На потолке целая россыпь приколотых кнопками записочек, каждая как незнакомый язык. Я бы хотел прочитать их все прямо сейчас, но вор, скорее всего, с минуты на минуту допьет кофе и вернется в свою нору. Всяких коробок и шкатулок вокруг полным-полно, целый коробочный городок, и почти все похожи на мою исчезнувшую, которую ни в коем случае нельзя открывать. Что ж, придется открыть их все. Я прямо задрожал от неожиданной радости. С тех пор, как ты ушла, такого не было ни разу. Это немножко выбило меня из колеи, но не настолько, чтобы я перестал искать. Заглядываю в первую шкатулку — пусто, во вторую — тоже, и третья заполнена пустотой. Так мне показалось. Но, открыв крышку пошире, я обнаружил потайное отделение, а в нем — фотографии. Дядя Эмиль с сигаретой во рту едет на велосипеде, не держась за руль. Папа в военной форме, вилла Иветта в Монпелье, и я в школе делаю вид, что пишу. Бабушка, тетя Луиза и ты. Я вижу тебя первый раз с тех пор, как ты умерла, но я поклялся больше никогда не плакать, хотя одна слезинка все-таки сорвалась. Скатилась по щеке к губам, и я ее тут же выпил, поэтому не считается. Внутренний голос шепчет, что надо поскорее сматываться, прихватив фотографии, это уже хорошая добыча. Завтра расскажу все Эмилю, и уж на этот раз он мне поверит. Пойдет на чердак с ружьем, которое висит над камином, и выгонит вора, а я тогда, если повезет, смогу забрать свою шкатулочку. Но какой-то другой внутренний голос шепчет: «Теперь или никогда надо искать шкатулку, даже если есть риск остаться запертым на чердаке с таинственной тенью». Все-таки я решил уйти, но тут между двумя фотографиями мне попался аккуратно сложенный листок бумаги. Это письмо. Почерк твой. Чернильные строчки приковали мои глаза. Теперь не оторвать. Монпелье, 20 мая 1944-го. Дорогая Дениза и все домашние. Дениза, родственница Элизы. Примечание автора. Простите, что мы так долго молчали. Представляю, что вы, должно быть, подумали. Сейчас я объясню, в чем дело. Мино простудился и тяжело заболел, температура поднималась до 39 градусов. Мы очень волновались за него, тем более, что у него был сильный сухой кашель. Он так потел, что несколько раз пришлось сменить постель. Я ставила ему горчишники, и, наконец, сегодня он встал. И первый день, как нет температуры. К счастью, я еще была дома, так что могла за ним ухаживать. Да, как видите, я и сейчас еще дома, еще не родила. Но это даже к лучшему. Могу побыть с Мину, пока он не выздоровеет. Вы, дорогая Дениза, действительно легко сможете навещать меня в роддоме, и я буду очень рада. Будем надеяться, что все пройдет хорошо, так или иначе, ждать недолго. Прощаюсь. Следующее письмо я, даст Бог, уже буду писать, когда со мной будет маленькая Мирей. Элиза. Бог не дал, или его не было дома. Я очнулся от скрипа двери, потом услышал, как кто-то закрывает шпингалет, но все, я попался. Шаги все ближе, я не решаюсь обернуться, тень у меня за спиной, трогает меня за левое плечо и говорит девчоночьим голосом: «Что это ты тут делаешь?» Она снимает капюшон, и золотистые волосы рассыпаются по плечам. «Шпионил за мной?» Ишь, улыбается, как будто добрая. На секунду мне показалось, что она — копия ты, только со светлыми волосами, но меня не проведешь. «Я знаю, кто вы». «Ну и я знаю, кто ты», — ответила она и зажгла трубку. «Небось, у дяди Эмиля стибрила». «Я?» «Ну да, ты Мину. Уменьшительное от Жермену, иначе говоря, малыш Жермен». Дым изо рта она выпускает так медленно, что, кажется, замедляется само время. Я представлял себе здоровенного верзилу, а вижу перед собой невысокую женщину, у которой не сходит с лица улыбка. Не та ли это, о которой бабушка говорила? Может, они все знают, что она здесь? Вдруг завыла сирена. Военный будильник. Быстро в подвал, Мину. Совсем рядом, с домом бухнуло. «Откуда вы знаете, как меня зовут дома?» «В подвал, скорее». Новые взрывы. Я уж почти забыл, звуки такие, будто великан шагает по саду, а на чердаке взрывы и вовсе слышны совсем рядом. Я без шкатулки не уйду. Не валяй дурака, марш в подвал немедленно. «Мину! Спускайся сию же минуту!» — это кричит дядя Эмиль. А кажется, не он, а тетя Луиза его голосом. «Когда Эмиль на меня сердится, это так же странно, когда тетя Луиза хвалит». Он ворвался с лестницы и подхватил меня под мышку. Я почувствовал себя совсем маленьким. Помню, однажды я спрятался за кипарисами и написал на цветочную клумбу соседа. Папа тогда примерно так же меня схватил и унес в дом. Бомбежная воровка закрыла дверь на ключ. Я услышал щелчок шпингалета, когда мы уже спустились до середины лестницы. «Я сам могу идти». В ответ ни слова, только пыхтенье, скрип кожаного ремня и зажим еще крепче. В подвале полный сбор. Бабушка сморщенная еще больше, чем обычно. Тетя Луиза красная, как тонна давленных помидоров, в глазах укоризна. Эмиль поставил меня на пол и хлопнул по спине, вроде бы дружески, но так сильно, будто я подавился. И стал меня трясти. Я закашлялся. А смотреть на него не решался, неохота, когда он так злится. «Ты что, забыл правила?» — спросила бабушка. «Но я не выходил из дома. Этот ребенок нас всех подставляет и сам не понимает, что делает, ничего ровным счетом не понимает», — это тетя Луиза сказала. Помидорина раскричалась, фыркнул я. «Что?» «Да нет, ничего. Теперь и я заливаюсь томатом, смотрю в пол». Вижу камешки, много ног и ножки стульев. Считаю их, как телеграфные столбы. Ног 8, считая мои, ножек у 4 стульев 16, да еще 4 кротовьих лапы. Вот бы надеть на них пару ботиночек и пару перчаточек в тон, подумал я и улыбнулся про себя. Пока я думаю об этом, ничего другого вроде и нет, и все хорошо. Ну, почти что. «Мне придется ужесточить правила, Мину», — сказала бабушка. «Если ты будешь так себя вести, придется запереть тебя в подвале. Мне будет тяжело, но я это сделаю, чтобы спасти тебя. Предупреждаю в последний раз». Хоть говорит она строгим тоном, но что-то ласковое все равно пробивается. Куда-то косит левый глаз и все такое. Эмиль отвесил мне еще один дружеский тычок, и я чуть не свалился со стула. У меня в горле ком, вот-вот расплачусь. Мне столько хочется сказать, а ничего не выходит, и я все держу в себе. Воровку, эти дурацкие слезы и все, что связано со шкатулкой. Разрывы бомб стихают. Сирена объявляет конец концерта. В погребе опять тишина. Только мышь грызет тетя Луизин молитвенник, да крот. Тычется в ножку стула. Бабушка, кажется, постарела еще больше. А я разрываюсь надвое. Я виноват, да, конечно. Но с другой стороны, в голове будто полно иголок. Когда они колются нестерпимо, я прижигаю боль мыслями о твоем письме. Мне нравится слово «прижигать». Прямо слышу, как ты его выговаривала. Ватка с йодом к душевной ране. Футбол на тротуаре, дело такое. Я мог разбить коленки в кровь, но тут ты... То все, как умеет только мама, и сразу все проходило. Увидеть твой почерк, как на списке покупок. Я даже помню, какой ручкой ты писала то письмо, и слишком хорошо помню, как очень скоро весь оледенел, совсем недавно это было. И снова прорвалась лавина. Откуда воровка, которая живет на чердаке и распоряжается твоими вещами, знает мое имя? И почему мне ничего не говорят ни о ней, ни о шкатулке? Эмиль приоткрыл один глаз и не успел открыть другой, как я обрушил на него все свои вопросы. Сказал, что голоса и шаги я слышал из-за бессонницы. Веревочный телефон — моя тайна. Что засек, как эта тетка варила себе кофе на кухне. Она и есть бомбежная воровка, я уверен. Но почему-то она знает мое имя. Эмиль убедился, что бабушка с тетей Луизой крепко спят, и мы оба выходим на лестницу. Садимся на ступеньку, и я кладу на коленки свою тетрадь. Эмиль усмехается, раскуривает трубку и говорит: «Сразу писать и слушать не получится. Я отвечу на твой вопрос, но надо, чтобы ты слушал внимательно. Ты мне должен ответить на два. Вот как?» Он снова разулыбался. «Похоже, все это дело, мои вопросы и все такое, его здорово веселит. Но, в отличие от тети Луизы, он никогда не разговаривает со мной, как с малым ребенком. Как воровка очутилась на чердаке, и откуда она знает мое имя?» Эмиль, все так же улыбаясь, затягивается и выпускает несколько идеально ровных колечек. «Если хочешь получить двойную порцию объяснений, убери свою тетрадку». «Я говорю, что тетрадка — это потому, что я пишу тебе». Эмиль только что подложил табаку в трубку, но давай снова ее набивать. И уставился невидящим взглядом на дверь в подвал. Точно как папа, когда он перед отъездом из Иветты без конца поправлял мне узел на галстуке. «Я предпочел бы все это рассказать тебе после войны, но делать нечего. Только имей в виду, от того, что ты теперь будешь все знать, увеличится риск и для нас всех». Эмиль закатал рукава, погасил трубку и поманил меня поближе. Потом осмотрелся, убедился, что все остальные крепко спят, и начал шепотом. «Девушка, которую ты застал на чердаке, не прячется от нас, а наоборот». «Как это?» «Это мы ее прячем. Ее зовут Сильвия. Она лучшая подруга твоей мамы с самого детства. Между ними была какая-то невероятная связь. Одна могла заговорить, а другая — продолжить фразу. Или они одновременно произносили одно и то же. Все звали их близняшками. И хотя они были не похожи, каждая легко выдавала себя за другую. Еще с младших классов Сильвия делала домашние задания для твоей мамы и наоборот. Они умели подделывать почерк и подпись друг друга. Такой у них был дружеский сговор». Эмиль помолчал, снова приоткрыл дверь, еще раз проверил, все спят. «Так почему ж тогда она живет на чердаке?» «Потому что ее ищут. Сильвия — еврейка. Она сменила документы и перекрасила волосы, чтобы скрыться от гестапо. Было бы лучше, если бы она осталась для тебя призраком, чердачным, гаражным, каким угодно, или бомбежной воровкой, все равно. Вот почему правила такие строгие. Мы рискуем жизнью. Мы все». У меня кружится голова, тошнота подступает к горлу. Примерно так же, как в тот день, когда я попробовал курить с большими ребятами за футбольной раздевалкой. «Сильвия! Теперь я вспомнил. Ты часто о ней говорила. Про светлячковый лес и все такое. Ты рассказывала, как вы однажды соревновались, кто выше заберется на дерево, а потом обе боялись спуститься. Ну а теперь она забралась на чердак и боится спуститься. Ей приходится прятаться, как и мне». «Только ни слова о том, что ты все знаешь, ни бабушке, ни тем более тете Луизе, и вообще никому, кроме Майя или Штоля. И никаких больше самостоятельных вылазок на чердак». «А зачем она украла мою шкатулку?» «Это я ее взял на время. Я обещал твоему папе, что ты ее не откроешь до конца войны. Шкатулка в надежном месте. Ее легче спрятать, чем Сильвию, и шуму от нее меньше». Назревает новая лавина вопросов, и у меня появилась новая мания. «Хочу, чтобы Сильвия рассказывала мне, как ты была маленькой. Это же целые нетронутые залежи воспоминаний. У меня два секрета. Первый, маленький, находится в пропавшей шкатулке. Второй, большой, на запретном чердаке. У этого секрета, у большого, светлые волосы и очень длинные ресницы. Тебе-то я могу сказать, потому что ты его, то есть ее, знаешь, и ты никому не проболтаешься, если только у меня не выкрадут тетрадку». «Уже светает. А я все сижу и пишу тебе обо всем, что поведал мне Эмиль. Я утащил бабушкин словарь и нахожу там слова и выражения, как у Эмиля. Невольно думаю все время о Сильвии. о твоих фотографиях, которые у нее там висят, и о твоих тайнах. Уж она-то должна все их знать. Должно быть, ее сердце, как русская матрешка, и внутри у нее маленькая твоя копия.